Глава 11. По левому берегу Койсу. Не тратя времени на лишние разговоры, Таубе развернул колонну и повел ее к реке. В ауле остался только казак Фролов. Было приказано проследить за поимкой оставшихся в живых обреков и в любом случае потом догонять отряд. Чоглокову за 100 рублей купили кобылу, 4-летку, и тот несколько повеселел. Теперь дорога шла по левому берегу аварского Койсу. Им предстояло пройти чуть более 20 верст, перевалить через Гоцатлинский кряж и спуститься к Карадаху. Там русло реки сужалось, образуя знаменитую Карадахскую щель, и тропа через подвесной мост опять возвращалась на правый берег. Хотя экспедиция двигалась по главной дагестанской дороге, покушение на переправе показало, что нужно постоянно быть начеку, поэтому в 200 саженях впереди колонны ехал казак. И еще один прикрывал ее в качестве арьергарда. Следуя указаниям начальника, Алексей не спускал глаз проводников Лезгин. Попутно он приглядывал за офицерами. Артилевский ехал хмурый, время от времени отхлебывая из баклаги. Видимо, там у него была не вода. А ведь именно войсковой старшина подбирал проводников. Ильин и Даургирей с одинаково озабоченными лицами разделились по разным концам колонны, демонстративно избегая друг друга. Абадзек исправно исполнял салят, ежедневную пятикратную молитву мусульманина, из-за чего движение партии всякий раз приостанавливалось. Это вызывало у капитана заметное раздражение, которое он не думал скрывать. Ильин то и дело задевал с Даургиреем перепалку, столь резкую, что Таубе пришлось его дернуть. Напряжение в отношениях этих двух офицеров возрастало. Зато воспрянули духом казаки. В полдень, когда ротмистр с лезгинами совершали второй намаз, Мелентий Лавочкин подобрал на тропе обороненную кем-то подкову. Показав станичникам находку, он сбросил с себя одежду и, оставшись лишь во фламской рубахе, с увлечением принялся ломать железяку. Засучил рукава, поплевал на ладони, ухватился покрепче и приналег, что было сил. Терцы столпились вокруг подзуживая богатыря. В наступившей тишине было слышно, как хрустят от напряжения костяшки его пальцев. 2 минуты Лавочкин пыхтел и сопел, но подкова не поддавалась. Казаки начали посмеиваться. — Что, Мелентий, важно? — Трудно, тяжело. — От подки еще садень, оно легче пойдет. Экая назола! Досада! Попроси урядника вечернюю винную порцию. Без я не сдержишь. Наконец Славочин плюнул с досады и сердито бросил находку обратно на землю. Видать, ее чертушка ковал. Я в станице все ломаю без разбору. Скажи, Ванька, аента. Лыков вошел в круг, нагнулся, поднял подкову и внимательно ее осмотрел. Казаки затихли, наблюдая за коллежским асессором и без иронии. — Да, Мелентий, тут штука особая, закаленная. — Я и баю, ваше высокоблагородие. Черт ее ковал. Не можно таковую поломать. — Ты гнешь неправильно. Не к себе концы своди, а наоборот, разводи в разные стороны. Вот так. И Алексей легко со звонким щелчком сломал подкову. Сердце сначала опешили, а потом одобрительно загудели. — Ай да ихо, высокоблагородие! Вот утерт-кутер! А мы еще вот как попробуем. Казаки смотрели внимательно, а Лыков сложил обе половинки и быстрыми движениями перевил их друг с другом в одну спираль. Казаки ахнули, потом пустили то, что получилось, по рукам. Мелентий озадаченно посмотрел на сыщика. Тот был ниже его ровно на голову, принялся одеваться. Через час Алексей подслушал разговор двух терцев. — Да, брат, вот тебе и бари из столицы, — сказал Чоглоков. — И-и-и, — согласился казак Ложкин. — Один хоть именем и немец, а засаду точно волк чует, а второй со 100 саженей в глаз спадает, из-под ков веревки вьет. — Необлыжные, настоящие господа, с такими не пропадешь. Между тем дорога опустилась почти до уреза воды и загнулась и вела теперь вверх. Отряд начал выбираться из печально знаменитого своим трудным подъемом Могохского ущелья. Идти сделалось намного труднее. Уже через час всем пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Лыковский каттер по прозвищу Облоухи, Лопоухи, заупрямился и решил вообще не идти, так что Лавочкину пришлось стимулировать его концом шашки. Тропа сузилась до двух аршин, и даже меньше. Слева путников подстерегал обрыв, в котором на глубине 50 саженей ревел горный поток. Справа уходила в небо отвесная стена, с которой время от времени сыпались на тропу увесистые камни. В некоторых местах тропа оказалась полностью сбита, и на прогале, кое-как набросанные, лежали стволы деревьев. Смотреть под ноги тут было особенно страшно. Вдруг идущая впереди Лыкова кобыла оступилась и быстро поехала на брюхе вниз. Раздалось громкое «Берегись!» Казаки прыснули в стороны и буквально вжались в скалу. Катящаяся по тропе лошадь представляет огромную опасность. Алексей уже видел такое дважды. Причем второй раз животное на глазах его слетело в расщелину и ударилось об ствол сосны с такой силой, что было разорвано пополам. Сейчас сыщику нужно было спешно уворачиваться, не пытаясь спасти при этом своего мухарама. Но в последний момент Лыкову стало жаль ценного груза. Кобыла тащила на спине два патронных ящика, почти весь запас отряда. Поэтому он изловчился, припал на одно колено и, схватив проезжавшую мимо кобылу заляжку, уперся, напрягая все мускулы. В глазах потемнело, жилы на руках, казалось, сейчас лопнут, но лошадь остановила падение. Алексей держал ее почти на весу. Сзади, тыкая сыщику мордой в плечо, толкался жеребец. — Бросай, немедленно брось ее! — закричал сверху Таубе. Камень с противным визгом выскочил из-под ноги Лыкова. Человек и животное оба съехали вниз еще на аршин. — Бросай, кому говорю! Но коллежский эсэсер не отпустил кобылу. Прошло несколько страшных секунд, однако больше она не сползала. — Мелентий, режь ремни! — выдохнул Алексей. Подскочил Лавочкин, разрезал кинжалом ремни вьюков и осторожно снял патронные ящики, положив их вдоль тропы. Лошадь лежала без движения и дрожала всем телом, то ли от страха, то ли от напряжения сил. — Бери ее под шею и попробуем поднять. Казак ухватил животину под гамаши, Лыков просунул руки под потное брюхо. Раз, два, три! Вдвоем они подняли кобылу и установили на ноги. Темп пошатывалась, но стояла. Подбежали другие казаки, отвели счастливец подальше от пропасти, потом разбили ящики и разобрали между собой патроны, после чего эшелон снова двинулся в путь. Алексей шел на ватных ногах и мечтал только о привале. Все когда-нибудь кончается, кончился этот переход. Тропинка внезапно вывела на плато, с которого открывался вид на большой Готцатль. Многочисленные постройки аула были всего в версте от них. Не люди и животные, а бессильные повалились на горячие камни. Таубе подошел к Алексею, молча с чувством пожал ему руку. То же самое сделали Ильин да Ургирей. Артилевский весь красный лежал на спине и хрипло дышал. Ему уж было ни до чего. Через 10 минут подполковник поднял отряд. Требовалось срочно допоить живой инвентарь, а вода имелась только в ауле. По счастью, оставшаяся часть дороги была в хорошем состоянии. Кое-как доковыляв до обширного двора Наиба, люди и животные расположились на отдых. Подъем от Койсу до Готцатлинского кряжа дался партии с таким трудом, что Таубе назначил стоянку до конца дня. Через час походная жизнь вошла в привычное русло. На дворе варилась очередная шурпа, казаки жарили на шампалах шашлык из баранины. Домашние Наиба подтаскивали зелень с лепешками. Горцы очень любопытны, поэтому вокруг бивуака вскоре появились во множестве местные жители. Один предлагал купить у него дрянной кинжал, второй выпытывал новости, третий стрелял табаку. Барон потолковал с Наибом, не появлялись ли в ауле посторонние. Хитрый аварец божил, что никого не встречал уже много дней, только знакомые торговцы да почта. Тогда Таубе отправился на поиски квартирующего у полицейского урядника. Лыков увязался за ним. Урядник, крупный седовласый мужчина лет 50, дал на все вопросы очень интересные ответы. По его словам, два дня назад через аул проезжали на север семеро дедойцев. Они остановились на ночлег у некоего муслима. Четверо всадников вчера вечером отправились вниз, в сторону переправы. Утром двое из них вернулись, дедойцы быстро собрались и уехали обратно, вверх по реке. Но уряднику показалось, что один остался муслимом. — Что за человек этот муслим? — спросил подполковник. — Нехороший. В 77-м воевал с нами, оборонял Сагратль. 4 месяца просидел в тюрьме, в Шали. Видно, заплатили. Выпущен по болезни, хотя здоров, как бык. Наших, конечно, на дух не переносит. — И много у вас таких? — полюбопытствовал Лыков. — Да весь Сеул, — ответил урядник, глядя ему прямо в глаза. — Трудно тебе здесь. 4 года до отставки осталось. Даст Бог, доживу. Где дом муслима? От Джумной мечети, по дороге на Хунзах, 4-й дом по левой руке, голубые ворота. Ладно, сейчас ступай к Наибу, бери 4 казаков и бегом к этому дому. Будем дожидаться вас там. Урядник убежал, а барон заставил Лыкова взять с собой фуражный аркан и быстро повел его к главному Годекату. Встав за угол мечети, они, осторожно высовываясь, принялись наблюдать за домом с голубыми воротами. — Кого мы высматриваем? — не удержался от вопроса Алексей. — Ахмата, конечно. Дедоец остался для связи с ним. Сыщик с сомнением покачал головой, и, словно назидание ему, в конце пустой улицы показался Ахмат. Туземец шел не спеша, будто прогуливаясь. Он был в полном вооружении, с саблей и кинжалом на поясе, и с расчехленной винтовкой за спиной. Видишь, она без чехла. Не проморгай. Известно, что курьеры всегда прячут секретные донесения в стволе винтовки, чтобы в случае опасности уничтожить его выстрелом. Поэтому, когда Лизгин промялся с засадой, Лыков сразу зашел ему за спину. Увидев перед собой начальство отряда, проводник опешил. — Ты что здесь делаешь, Ахмат? — строго спросил подполковник. — Я это, в мазжит иду, мечеть. «Покажи мне свою винтовку. Зачем еще?» — вскричал Лизгин и быстро положил руку на цевьё. Ни мешкой, ни секунды. Лыков сзади в полсилы ударил его по шее. Горец рухнул на землю, но еще в падении сыщик ловко сдернул с него бердану и перевернул ее стволом вниз. Подобрал выпавший из него свернутый в трубочку лист бумаги и протянул его Таубе. Тот развернул донесение. «Так, написано по-арабски карандашом и, кажется, левой рукой». — Бумага обычная. — И о чем письмишко? — Встречайте нас завтра после 2-го намаза перед Уцдал-Руссо. Нападайте сзади и уходите на Хунзах. В офицеров не стрелять. Уцдал-Руссо назывался следующий аул, находящийся на полпути к переправе через Койсу у Карадаха. Хунзах — крупнейший в округе населенный пункт, бывшая столица Аварского ханства. Находился в противоположной стороне, на середине обширного плато. В нем было бы удобно спрятаться обреком после нападения. «Боюсь, по записке мы изменника не вычислим», — сказал барон, убирая донесение в карман. «Арабские знают и Ильина да Ургерей. Очень возможно, что и Артилевский тоже в состоянии написать такой простой текст. Как-никак 20 лет служит Дагестане. Ну, чтобы заговорил курьер». Лыков рывком поднял Ахмата, поставил на ноги и связал арканом. Тауби снял с лизины пояс оружием, обыскал. Они укрывались за углом мечети. Никто посторонних не видел. Полковник приставил к колбу изменника Смит Вессон, щелкнул взводимым курком. — Спрошу только один раз. — Не ответишь сразу на небо. Ахмат презрительно сплюнул. — Стреляй, кафир! Я с радостью перейду в Джанну. Ты перейдешь... «В Джаханам, дурак!» «Ну?» «Кафир неверный, Джан, райский кущи, Джахангам гиен, ад!» Лизгин молча закрыл глаза и ждал. Тауби вздохнул и убрал револьвер в кобру. Тут из-за угла выскочили запыхавшиеся полицейский урядник и 4 терца. «Остаешься с ним, глаз не спускать!» Приказал барон казаку Богаткину. «Остальные за мной!» 6 человек подбежали к дому муслима. Лыков ударом ноги выбил калитку и первым ворвался во двор. Сверху грохнуло 2 выстрела, слились в 1. По Полицейский, один из казаков со стонами, рухнул на землю. Русские ответили густой стрельбой, и через минуту все было кончено. Тела Муслима и дедойца вытащили на улицу. Рядом лежал труп 15-летнего сына хозяина дома с кинжалом в руках, кинувшегося защищать отца. Алексей подошел к своим. Казак Ложкин получил заряд в верхнюю долю правого легкого. Ранение опасное, но оставляющее шансы выжить. Урядник, чью фамилию сыщик не запомнил, лежал на спине. Изо рта шла кровавая пена, грудь еле вздымалась. «Не дожил. Отставки!» — прошептал он и умер. Тут от мечети раздались крики, затем выстрелы. Лыков выскочил на улицу, чуть не угодил под удар шашки. Проводники и лезгинцы промчались верхами мимо него в сторону Кунзаха. На ГДК не лежало тело убитого казака. Это напарник Ахмата напал на караульного, освободил своего товарища, теперь они убегали. А Лыков с Таубе оставили своих коней по дворе Наиба. Алексей раздумал недолго. По его приказу терцы вывели и оседлали двух скакунов с конюшни Муслима. Взяв казачьи винтовки, сыщик и разведчик бросились в погоню за лезгинами. Вылетев из аула, они помчались по укатанной дороге с небольшим подъемом. Впереди, менее чем в версте, виднелись оба изменника, нахлестывающие своих лошадей. Вот они скрылись за гребнем и пропали из виду. Вдруг лезгины спешатся и устроят там засаду. Но раздумывать было некогда, и Лыков пришпорил коня. Когда он выскочил на гребень, его взору открылась удивительная картина. Впереди, сколько хватало глаз, лежало огромное ровное плато. Без единого дерева даже кустам было сплошь засеяно хлебами. Несмотря на май, злаки уж хорошо принялись. Плато, словно переливались гигантские волны. Это под дуновением ветра колыхались посадки ржи, проса и ячменя. В самом центре равнины лежало озеро. Левее его широко рассыпались многочисленные постройки. Окруженные со всех сторон были мелкими селениями. Это был Гунзах. А позади этой великолепной панорамы, словно задник на огромной сцене, возвышались заснеженные вершины хребта Армута. Но любоваться красотами было некогда. Кони и лезгин, утомленные недавним подъемом из Могокского ущелья, замедли бег. Таоби и Лыков на своих свежих лошадях быстро их догоняли. Поняв, что уйти не удастся, изменники остановились, спешились, положили коней прямо на дорогу и залегли за ними с винтовками. Раздались два выстрела, и пули просвистели низко над головами преследователей. Равнина не представляла никакого укрытия. Нужно было тоже спешиваться. Лыков мгновенно скочил с коня и пытался уложить его рядом с собой, но тот не хотел слушать чужого человека. Через секунду жеребец уже хрипел в пыли с простреленным боком. Конь барона оказался покладистее и успел укрыться в придорожной канаве. Поправив нониус на прицельной планке, коллежский ассессор взял на мушку заднюю ногу лезгинского жеребца и нажал на спуск. Тот вскочил и, хромая, отбежал в сторону. Оставшись без перекрытия егорец, это был Ахмат, пытался переползти в канаву, но не успел. Следующая пуля угодила ему в грудь. — Сдавайся, Муса! — крикнул Таубе второму изменнику. — Ты же видел, как Лыков стреляет? Ты еще молодой, не спеши умирать! Но лезгин ответил выстрелом. Подполковник ругнулся, прицелился и разнес ему голову. Он бы все равно ничего не сказал, — попытался утешить его Алексей, забрасывая ненужную ему винтовку на плечо. Так хоть двумя шпионами в партии стало меньше. Обыск убитых ничего не дал. Русские сняли с убитых коней седла с седельными сумками и пошли обратно в большой гацапль.